Глава 43. «Куда мы едем? Зачем сюда приехали?» Говорю дрожащим голосом, едва поспевая за Алиханом. «А вдруг он наигрался и просто хочет меня сдать? Может быть, он понял, что я задумала? Опять хочет проучить за своевольство?» Алихан переводит на меня взгляд, цепляет напряжение и испуг в глазах, криво усмехается. «Не доверяешь?» Его голос хриплый. «Я почему-то краснею и отвожу глаза». Больше ничего не спрашиваю, хотя от этой его укоризненно странной реакции легче не становится. В фойе здания, мраморном и помпезном, нас вежливо встречают и провожают вглубь. Уже у лифтов я вижу Раджаба, который, судя по всему, как раз ждал нас. Загадок все больше и больше. А волнение уже стучит дикими ударами в горле. Алихан односложно разговаривает с Раджабом, а я уже мысленно проиграла 5000 сценариев развития ситуации. Снова и снова перед глазами жуткая сцена моего задержания с наркотиками в аэропорту. Господи, идиотка я, конечно. Надо было тихо сидеть и не рыпаться у него за пазухой, а я... Мы проходим к одному из кабинетов. Раджаб идет первым. Бойко стучит и тут же открывает дверь. «Добрый день, Геннадий Иванович», — начинает он. «О, Раджаб Магомедович, какие люди!» Встает из-за рабочего стола мужчина лет 50 с седыми висками и тепло обнимает мужа Альбины, похлопывая по спине. Вежливо представляет меня и Алихана. Притом я фигурирую как наша девушка. Может быть, все не так плохо, и меня все-таки не сдадут? Мы садимся. Милая дама в официальной форме спрашивает, кто что будет пить, и спустя 10 минут вежливой беседы о том, какая хорошая рыбалка в горах, и как давно Геннадию Ивановичу следовало бы с семьей приехать на отдых в наш гостеприимный край, заносит чай и ставит перед мужчинами. Я отказываюсь от всего. О каком распитии напитков сейчас может быть речь? Меня, возможно, сейчас в тюрьму отведут. «Василиса Романовна, может, все-таки чайку?» Вдруг спрашивает меня этот самый мужчина с седыми висками, переводя, наконец, на меня глаза. «Хотя в нашей ситуации впору бы коньячку, столько натерпелись. Теперь можно и выдохнуть. Да, боюсь, наши кавказские друзья не поддержат». Я пораженно перевожу глаза попеременно на всех троих. Каменные лица не выражают ничего. Что происходит? Нервы вот-вот окончательно сдадут. «Геннадий Иванович, Василиса не в курсе всех деталей состоявшейся операции. По понятным причинам я попросил Алихана Идрисовича повременить с разглашением тайны следствия. Так что можно начать сначала, чтобы картина стала полной. Давайте расскажем то, что уже можно рассказать». «Что ж», — говорит московский следователь, — «тогда начнем с того, что вся история с наркотиками закрыта раз и навсегда. Это как минимум то, что я хочу сказать вначале, чтобы вы выдохнули и дальше просто спокойно слушали». Я удивленно перевожу глаза на Алихана. Он кивает и тяжело выдыхает. «А можно как-то поподробнее?» Голос дрожит. Я все еще не верю в происходящее. То есть на мне, настоящей мне, Василисе, с которой я словно бы уже простилась, больше нет никаких уголовных висяков? «Помнишь, мы обсуждали версии, кто мог подложить тебе наркотики?» — вклинился Раджаб. «Кира утверждала, что это Кирилл. Подтвердить не могла, потому что воочию не видела, но была полностью в этом убеждена. Мы начали прорабатывать эту версию, но она все время упиралась в тупик. Кирилл был мертв, ничего подтвердить было нельзя. Единственным четвертым в вашей истории был таксист. И он тоже был совершенно чист. Камеры у аэропорта показывали, что к багажу он не прикасался. Возле дома, где вы снимали жилье, тоже были видеорегистраторы. И там чисто. Просто приехал, просто забрал вас и был таков. Но что-то все равно мне в нем не нравилось. Вызывали его пару раз на допросы. Мутный тип. Вроде отвечает все складно, а все равно осадок остается. У следаков так всегда. Чуйка. Интуитивно ощущаешь, что человек что-то скрывает. Короче, мы стали его пасти и наткнулись на удивительную вещь. Человек много ошивается с туристами, и не только в столице. Ездит на ключевые смотровые и исторические точки, типа как водитель такси. А сам какие-то замуты мутит, что на смотровой на каньоне, что на крепости, да много где. Стали расспрашивать ребят, которые работают там, в кафе, на тарзанке, гидами. Сначала все что-то нечленораздельное отвечали. Боялись что-то сболтнуть лишнего от греха подальше. Делали вид, что не знают ничего о нем. Вранье, конечно. Люди, которые бизнес делают в таких точках годами, знают каждую муху, которая там летает. Но мы же знаем, как надавить. Короче, один раскололся и сказал, что тот втихую туристам дурь втюхивает. травку, соли и прочие гадости, типа барыги. С местными не работает, боится по шее получить, а вот на заезжих ставку делает. Я шокированно слушаю мужчин, все равно не могу понять. Как минимум одно не клеится. Понимаете, у Кирилла не было денег на наркотики, от слова совсем. Я ж знала, что его карманы пусты. За что он это купил? Кира сказала, что у нее пропала наличка. Она не уверена, на каком этапе. У нее ведь забрали вещи, когда похитили. Может быть, это те бандиты, а может быть, еще Кирилл. По крайней мере, вероятность того, что платил он из ее кармана, велика. Знал, что есть у девушки деньги, взял и заплатил этому. Тот раскололся, кстати, и подтвердил, что деньги от Кирилла получал. Мы подняли видео с камер наблюдения, не только в вашем дворе, но и на прилегающих улицах. Короче, есть видео, как его машина на районе ошивается, аккурат вечером накануне. Возможно, Кирилл с ним как раз встречался. Я думаю, бред, бред. В висках начинает колоть. И в то же время не могу не припомнить, что он и правда выходил наружу после того, как мы из того ужасного ресторана вернулись. Сигареты купить, что ли? Так или иначе, этот факт полностью закрывает вопрос с вашей причастностью к наркотрафику, Василиса Романовна. Заключает Геннадий Иванович сухим тоном, словно бы сейчас разговор не о человеке, которого больше нет, а о табуретке. Понимаю, профессиональная деформация, но все же. Может, дело факты закрывает, но уж точно не 100 000 вопросов. А я сейчас страсть как хочу знать на них ответы. «Хорошо», — говорю я сипло после паузы. «Зачем? Зачем это делать Кириллу? Мы были друзьями, он влюблен в меня был. Смысл меня подставлять?» «Помнишь историю с Бахрейном?» — вдруг вмешивается Алихан. «Ты видела фото карты Манамы на телефоне у Киры. Потом она говорила, что решила устроить вам отдых мечты за счет богатого спонсора, без твоего ведома, и что вы из республики туда как-то должны были попасть. Я тогда понять никак не мог, как она собиралась добираться туда. У нас ведь нет вылетов в Манаму. Даже частных рейсов не было в тот момент. Мы расширили географию поиска по стране. Близлежащие аэропорты в других субъектах тоже не принимали международку по такому направлению. Зато спустя какое-то время через запрос ФСБ все-таки удалось получить информацию, что в Минводах аккурат в это время стоял частный борт, принадлежащий одному влиятельному бахрейнскому бизнесмену. Обычно информация о частных рейсах недоступна в открытых источниках, только по запросу. Вот Раджаб дал прошение, ждали ответа. Параллельно делом заинтересовались федеральные власти. Оказалось, что этот самый самолет с завидной регулярностью прилетает в 4 аэропорта по нашей стране. Притом географический охват маршрутов весьма впечатляющий. Это не маленькие аэропорты, способные принимать без лишнего шума рейсы из-за рубежа, но и не супербольшие, чтобы не было лишних глаз федерального уровня. Мы все замираем. Я глубоко в себе пытаюсь переварить информацию. «Думаю, Кирилл как-то прознал про идиотский план Киры, в который она хотела тебя втянуть», — сказал тихо Алихан. «И своей выходкой с наркотиками попытался помешать, понимая, что иначе такую схему едва ли получится переиграть». «То есть...» «Кира подтвердила, что накануне, во время вашей поездки на каньон, к вам подваливал какой-то гаврик, предлагал что-то веселое. Она признала в таксисте того самого парня после того, как фоторобот составили. Странно, что не узнала его еще по дороге в аэропорт. Хотя многие не смотрят на таксистов, неудивительно. Да и вообще мало обращают внимания на случайных встречных. Мы все зависаем, задумываясь над хитрой странной схемой. Думаю, Кирилл хотел признаться, что это его дурь. Ну или устроить заварушку на пункте досмотра. Просто все пошло не по плану из-за того, что они прошли таможню раньше тебя, а ты вдруг внезапно отошла что-то купить. Видишь, какая любовь искренняя у парня была. С собой бы пожертвовал. Усмехнулся мрачно Алихан. То есть Кира хотела, чтобы мы полетели на этом самолете? Кира не знала, что это не принц за ней прилетел на белом самолете, а люди, замешанные в торговле женщинами, пояснил Раджаб. Сомнений в том, что самолет с периодичностью несколько раз в год прилетает сюда не для того, чтобы просто сжечь топливо, нет. Это была сложная схема. Женщины в основном ехали на восток добровольно, но, как оказалось, были и такие, как вы с Кирой, кого просто пытались обмануть разными способами. В настоящий момент все организаторы схемы с российской стороны схвачены, идет следствие. И это уже явно дело не регионального уровня. Потому мы и здесь, Вася. Геннадий Иванович, старший следователь по делам особой важности. Так или иначе, тебе больше ничего не угрожает, как и твоей подружке. Кошмар продолжительностью в несколько месяцев закончился. И это как раз тот случай, когда можно смело сказать, что наркотики, возможно, смогли предотвратить непоправимое для тебя, Вася. Я вся красная, наверное. Всегда краснею от шока. А сейчас это не просто шок, это просто дикое потрясение. Хорошо, а кто убил Кирилла и схватил Киру? И все равно не могу найти ответы на все вопросы. Схема похищения дала сбой тогда, когда ты оказалась отрезана от вылета. Сообщники торговцев людьми собирались забрать вас в серой зоне, когда вы уже прошли бы таможню, но на борт не поднялись. У нас в аэропорту нет кишки, до самолетов добираются на автобусах. Там много транспорта. Для простых пассажиров это все незаметная история. Они не обращают внимания на такие вещи. Для них все находящиеся на взлетно-посадочной зоне машины – часть технического обеспечения работы аэропорта. Уже установлено, что к произошедшему оказалась причастна пара работников аэропорта, отвечающих за проезд технического транспорта на взлетно-посадочную полосу. Пока большего сказать не можем, идет следствие. Но уже ясно, что схема взломана и больше не работает. Страшно представить, скольких девушек уже так переправили за границу и скольких удалось спасти.